В это 19 число я сделал еще один шаг. В первый раз с приезда у меня очутились в кармане деньги, потому что накопленные в 2 года мои 60 рублей я отдал матери, о чем и упомянул выше. Но уже несколько дней назад я положил в день получения жалования сделать пробу, о которой давно мечтал. Еще вчера я вырезал из газеты адрес. Объявление судебного пристава при Санкт-Петербургском мировом съезде и прочее о том, что 19 сего сентября в 12 часов утра Казанской части такого-то участка и так далее, в доме номер такой-то будет продаваться движимое имущество госпожи Лебрехт, и что опись, оценку и продаваемое имущество можно рассмотреть в день продажи и так далее. Был 2 час в начале. Я поспешил по адресу пешком. Вот уже 3-й год, как я не беру извозчиков. Такое дал слово. Иначе не скопил бы 60 рублей. Я никогда не ходил на аукцион и еще не позволял себе этого. И хоть теперешний шаг мой был только примерный, но и к этому шагу я положил прибегнуть лишь тогда, когда кончу с гимназией, когда порву со всеми, когда забьюсь в скорлупу и стану совершенно свободен. Правда, я далеко был не в скорлупе и далеко еще не был свободен, но ведь и шаг я положил сделать лишь в виде пробы. Так только, чтобы посмотреть, почти как бы помечтать, а потом уж не приходить, может, долго, до самого того времени, когда начнется серьезно. Для всех это был только маленький глупенький аукцион, а для меня то первое бревно того корабля, на котором Колумб поехал открывать Америку. Вот мои тогдашние чувства. Прибыв на место, я прошел в углубление двора, обозначенного в объявлении дома, и вошел в квартиру госпожи Лебрехт. Квартира состояла из прихожей и 4 небольших невысоких комнат. В первой комнате из прихожей стояла толпа, человек даже до 30, из них наполовину торгующихся, а другие по виду их были или любопытные, или любители, или подосланные от Лебрехт. Были и купцы, и жиды, зарившиеся на золотые вещи, и несколько человек из одетых чисто. Даже физиономии иных из этих господ врезались в моей памяти. В комнате направо, в открытых дверях, как раз между дверцами, вдвинут был стол, так что в ту комнату войти было нельзя. Там лежали описанные и продаваемые вещи. Налево была другая комната, но двери в нее были притворены, хотя и отпирались поминутно на маленькую щелку, в которую, видно было, кто-то выглядывал. Должно быть, из многочисленного семейства госпожи Лебрехт, которой, естественно, в это время было очень стыдно. За столом между дверями, лицом к публике, сидел на стуле господин судебный пристав, признаки, и производил распродажу вещей. Я застал уже дело почти в половине, как вошел, протеснился к самому столу. Продавались бронзовые подсвечники, я стал глядеть. Я глядел и тотчас же стал думать. Что же я могу тут купить? И куда сейчас дену бронзовые подсвечники? И будет ли достигнута цель? И так ли дело делается, и удастся ли мой расчет? И не детский ли был мой расчет? Все это я думал и ждал. Ощущение было вроде как перед игорным столом в тот момент, когда вы еще не поставили карту, но подошли с тем, что хотите поставить. Захочу – поставлю, захочу – уйду. Моя воля. Сердце тут еще не бьется, но как-то слегка замирает и вздрагивает, ощущение небесприятности. Но нерешимость быстро начинает тяготить вас, и вы как-то слепнете. Протягиваете руку, берете карту, но машинально почти против воли, как будто вашу руку направляет другой. Наконец вы решились и ставите. Тут уж ощущение совсем иное, огромное. Я не про аукцион пишу. Я только про себя пишу. У кого же другого может биться сердце на аукционе? Были, что горячились, были, что молчали и выжидали, были, что купили и раскаивались. Я даже совсем не сожалел одного господина, который ошибкою, не расслышав, купил мельхиоровый молочник вместо серебряного, вместо 2 рублей за 5. Даже очень мне весело стало. Пристав варьировал вещи, после подсвечников явились серьги, после серег шитая софьяновая подушка, за нею шкатулка, должно быть для разнообразия или соображаясь с требованиями торгующихся. Я не выстоял и 10 минут, подвинулся было к подушке, потом к шкатулке, но в решительную минуту каждый раз осекался. Предметы эти казались мне совсем невозможными. Наконец в руках пристава очутился альбом. Домашний альбом в красном софьяне, подержанный с рисунками, акварелью и тушью, в футляре из резной слоновой кости, с серебряными застежками, цена 2 рубля. Я подступил. Вещь на вид изящная, но в костяной резьбе в одном месте был изъян. Я только один и подошел смотреть. Все молчали. Конкурентов не было. Я мог бы отстегнуть застежки и вынуть альбом из футляра, чтобы посмотреть вещь, но правом моим не воспользовался и только махнул дрожащей рукой, дескать, все равно. 2 рубля 5 копеек, сказал я, опять, кажется, стуча зубами. Осталось за мной. Я тотчас же вынул деньги, заплатил, схватил альбом и ушел в угол комнаты. Там вынул его из футляра и лихорадочно наскоро стал разглядывать. Не считая футляра, это была самая дрянная вещь в мире. Альбомчик в размер листа почтовой бумаги малого формата, тоненький, с золотым истершимся обрезом, точь-в-точь такой, как заводились в старину у только что вышедших из института девиц. Тушью и красками нарисованы были храмы на горе, амуры, пруд с плавающими лебедями, были стишки. Я в путь далекий отправляюсь, с Москвой надолго расстаюсь, надолго с милыми прощаюсь и в Крым на почтовых несусь. Уцелели-таки в моей памяти. Я решил, что провалился. Если кому чего не надо, так именно этого. Ничего, решил я, первую карту непременно проигрываю, даже примета хорошая. Мне решительно было весело. «Ах, опоздал! У вас? Вы приобрели!» Вдруг раздался подле меня голос господина в синем пальто, видного собой и хорошо одетого. Он опоздал. «Я опоздал! Ах, как жаль! За сколько?» 2 рубля 5 копеек. «Ах, как жаль! А вы бы не уступили!» «Выйдемте!» — шепнул я ему, замирая. Мы вышли на лестницу. «Я уступлю вам за 10 рублей», — сказал я, чувствуя холод в спине. 10 рублей, помилуйте, что вы? Как хотите». Он смотрел на меня во все глаза. Я был одет хорошо, совсем не похож был на жидая или перекупщика. «Помилосердуйте, да ведь этот дрянной старый альбом, кому он нужен? Футляр, в сущности, ведь ничего не стоит, ведь вы же не продадите никому». «Вы же покупаете?» «Да ведь я по особому случаю, я только вчера узнал, ведь этакий я только один и есть, помилуйте, что вы?» «Я бы должен был спросить 25 рублей, но так как тут все-таки риск, что вы отступитесь, то я спросил только 10 для верности. Не спущу ни копейки, я повернулся и пошел». «Да возьмите 4 рубля, — нагнал он меня уже на дворе, — ну 5. Я молчал и шагал. «Нате, берите!» Он вынул 10 рублей, я отдал альбом. «А согласитесь, что это нечестно, 2 рубля и 10, а? Почему нечестно? Рынок?» «Какой тут рынок?» — он сердился. «Где спрос, там и рынок. Не спроси вы, за 40 копеек не продал бы». Я хоть не заливался хохотом и был серьезен, но хохотал внутри. Хохотал не то что от восторга, а сам не знаю от чего, немного задыхался. «Слушайте», — пробормотал я совершенно неудержимо, но дружески и ужасно любя его, — «слушайте, когда Джеймс Ротшильд, покойник, парижский, вот что 1700 миллионов франков оставил», — он кивнул головой, — «еще в молодость, когда случайно узнал за несколько часов раньше всех об убийстве герцога Берийского, то тотчас поскорее дал знать кому следует, и одной только этой штукой в один миг нажил несколько миллионов. Вот как люди делают». «Так вы Ротшильд, что ли?» — крикнул он мне с негодованием, как дураку. Я быстро вышел из дому. Один шаг и 7 рублей 95 копеек нажил. Шаг был бессмысленный, детская игра, я согласен. Но он все-таки совпадал с моей мыслью и не мог не взволновать меня чрезвычайно глубоко. Впрочем, нечего чувства описывать. 10-рублевая была в жилетном кармане, я просунул 2 пальца пощупать и так и шел, не вынимая руки. Отойдя шагов 100 по улице, я вынул ее посмотреть, посмотрел и хотел поцеловать. У подъезда дома вдруг прогремела карета. Швейцар отворил двери, и из дому вышла садиться в карету дама, пышная, молодая, красивая, богатая, в шелку и бархате, с 2-аршинным хвостом. Вдруг хорошенький маленький портфельчик выскочил у ней из руки и упал на землю. Она села, лакей нагнулся поднять вещицу, но я быстро подскочил, поднял и вручил даме, приподняв шляпу. Шляпа-цилиндр. Я был одет, как молодой человек, недурно. Дама сдержанно, но с приятнейшей улыбкой проговорила мне «Мерси, мсье». Карета загремела. Я поцеловал 10-рублевую.